через ощущение явлений. Человек, кроме того, разумом включает в себя и отдаленные, непосредственно неощущаемые круги бытия. Он может на высокой ступени развития обнять все в одном или понять смысл всего. Наконец, богочеловек или сущий разум, логос, не отвлеченно только понимает, а в действительности осуществляет смысл всего или совершенный нравственный порядок, обнимая и связывая все живое личную силу любви. В религиозной форме Соловьев высказал положение, созвучное движению мыслей Вернадского. Высшим кругом бытия у Соловьева выступил логос. При этом в своей концепции Соловьев охватил наряду с эволюцией природы и человека высшие и абсолютные ценности, к воцарению которых направлен ход мирового процесса. Созвучность исканий мыслителей в различных сферах русской культуры говорит об укорененности в ней идей, формировавших науку о поведении, соответственно духу этой культуры с ее лица необщим выражением. Послесловие на страницах с 395 по 403. История, память, науки. Человек, лишившийся памяти, становится существом мгновения. Его настоящее безвозвратно исчезает в прошлом и мертво для будущего. В понятиях, которыми оперирует современная наука, сохраняется их, так сказать, родословное. Знание ее позволяет лучше осмыслить проблему, исследуемую посредством этих понятий, выяснить, как эта проблема возникла, какими способами решалась, какие из этих способов вели к эффективным решениям, а какие оказались бесперспективными. Благодаря знанию истории ученый подобен человеку, умудренному опытом своих прежних удачных и ошибочных действий. Но в отличие от этого человека он осваивает не собственный малый опыт, а многотрудный опыт прежних поколений искателей истины. Каждый новый шаг в науке начинается с истории вопроса. Незнание истории ведет к тавтологии в науке, в частности к тому, что давние представления выдаются за открытие. Но тогда наука засоряется, движется на холостом ходу, не решает своей главной задачи, а именно производство нового знания. История науки выполняет также интегративную функцию. Она раскрывает связь психологии с другими науками, о чем сказано выше, а также связь между различными отраслями психологии. Особенно это важно в наши дни, когда психология распалась на множество различных направлений. Чтобы познать человека, выяснить, на что он способен, мы обращаемся к его прошлым поступкам. Другого источника сведений о нем не существует. Равным образом узнать, что представляет собой наука, в нашем случае психологическая наука, на что она способна, можно из ее истории, из информации о том, что ей удалось прежде сделать. Благодаря рефлексии, обращенной к прошлому, строится образ современной науки. Вскоре эта наука станет достоянием истории, одним из былых событий в динамике великого исторического опыта. Проблемы и замыслы, идеи и исследовательские действия современного психолога – лишь один из моментов общей траектории всемирно-исторического движения научно-психологической мысли. Чем отчетливее предстает перед нами картина этого движения, тем зорче мы ориентируемся в нынешней ситуации, тем лучше понимаем, откуда идем и какие пути уже были испытаны. Не зная о своем прошлом или даже отрицая его, научная мысль вскормлена им. Изобретая новые концепции, открывая новые факты, она сообразуется благодаря обращению к научно реконструированной истории со своими прежними просчетами и успехами. Изучение истории науки проливает свет на объективную логику ее развития, подчиняющую себе волю и мысль исследователя. Научное исследование – это вечный поиск ответов на вопросы «почему» и «как». Каким образом происходят данные процессы и явления, каковы их механизмы? Почему и как человек поступает, думает, запоминает, чувствует? На протяжении веков вопросы оставались теми же, менялись лишь ответы. Вспомним, как отвечали на вопрос о причинах различий в психическом складе людей Гиппократ и Фрейд, или как объясняли процессы мышления Платон и Гартли, Пиаже и Блонский. Путеводной нитью, позволяющей историку выйти из нескончаемого лабиринта гипотез и теорий, открытий и фактов, касающихся загадочных механизмов душевной жизни, служит принцип детерминизма. Следуя ему, можно выделить ряд этапов в эволюции психологических идей.